Глава пятая. На моем имени история моего имени не заканчивается. Если тебя зовут Боб, никто и не спросит, как это пишется. Не то что Писин Молитор Потель. Кто-то думал, что я из сикхов, и зовут меня Песингх, и удивлялся, почему я не хожу в тюрбане. Однажды, когда я уже был студентом, мы с друзьями отправились в Монреаль, и как-то вечером мне приспичило заказать пиццу. Я с ужасом подумал, ну вот, сейчас еще один француз будет надо мной подтрунивать, и когда по телефону спросили, как меня зовут, я сказал, я есть мсущий. Не прошло и получаса, как принесли две пиццы на имя Яна Хулигана. Что верно, то верно. Мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем, даже имени своего не помним. Взять, к примеру, Симона, нареченного Петром, Матфея по прозванию Левий, Нафанаила, названного Варфоломеем, Иуду, другого, не Искариота, взявшего имя Фаддей, Симеона, обращенного в Нигера, Савла, ставшего Павлом. Своего римского воина я встретил однажды утром на школьном дворе. Мне было тогда 12. Я только-только подошел. И едва он меня заметил, в тупой его голове полыхнуло недобрым огнем. Он вскинул руку, показал на меня пальцем и завопил. «А вот и наш писун Потель пожаловал!» Игра слов. «Писун» по-французски «бассейн» и «писинг» по-английски «писающий». Все чуть животики не надорвали. Перестали гоготать, только когда мы с троем вошли в класс. Я шел последний, увенчанный терновым венцом. Дети бывают жестоки, это ни для кого не секрет. Мне то и дело приходилось слышать, причем безо всякого повода, будто невзначай. «Писун идет, пора делать ноги». Или «Чего к стенке-то отвернулся? Писаешь, что ли?» И все в том же духе. Я цепенел или просто продолжал свое дело, прикинувшись глухим. Учителя и те стали меня так называть. Было жарко. В разгар дня урок географии, еще утром казавшийся размером с оазис, вдруг разрастался во всю ширь пустыни Тар. Урок истории, такой живой и утром, превращался в вязкую грязную лужу, а урок математики, сперва такой стройный, оборачивался хаосом. Сморенные после полуденной усталости, обтирая лоб и шею носовым платком, даже учителя без злого умысла, без малейшей охоты кого-то рассмешить, словно забывали про живительную прохладу, наполнявшую мое имя, и принимались его коверкать самым постыдным образом. По едва уловимым признакам я, однако, живо угадывал. Ну вот, сейчас начнется. Их языки были словно наездники, которым не под силу совладать с ретивым скакуном. Правда, с первым слогом, долгим «пи», они еще с грехом пополам справлялись, но жара была нестерпимой, и второй слог «син» одолеть уже не могли. Вместо того они сходу проваливались в бездну хлесткого «сун», я тянул руку вверх, вызываясь ответить, и тут же слышал «Да, писун!». Чаще всего учитель даже не отдавал себе отчета в том, как меня назвал. Он устал и смотрел на меня и недоумевал, почему я молчу, как рыба. А иной раз и весь класс, вконец одурев от жары, сидел точно в ступоре. На последнем году учебы в школе Сен-Жозеф я чувствовал себя как гонимый пророк Мухаммед в Мекке. Мир ему. Он задумал бежать в Медину, совершить хиджру, положившую начало мусульманской эре. Так вот и я решил сбежать, чтобы и в моей жизни настали новые времена. Из Сент-Джозефа я перевелся в Пти-Семинер, лучшую в Пондишерри частную английскую школу. Рави там тоже учился, и мне, как всем младшим братьям, пришлось несладко от того, что я оказался в тени знаменитого братца. Среди своих сверстников по Пти и Семинеру он слыл чемпионом, лучшего подавало и отбивало было не сыскать, Вот он и стал капитаном первой в городе крикетной команды, этаким Капилом Девом местного масштаба. И хотя я плавал как рыба, всем на меня было наплевать, уж так устроен человек. Приморцы всегда косятся на пловцов, как горцы на альпинистов. Но я не собирался отсиживаться за чужой спиной и был согласен на любое другое имя, только не Писун, хотя бы и на Рави-младшего. Впрочем, у меня был план и получше. Я приступил к его выполнению в первый же день, как пришел в школу на самом первом уроке. Со мной учились другие питомцы Сен-Жозефа. Урок начался с того же, с чего начинаются первые уроки во всех школах, с переклички. Мы представлялись в том порядке, в каком сидели за партами. «Ганападхи Кумар», — сказал Ганападхи Кумар. «Випиннатх», — сказал Випиннатх. «Шамшул Худха», — сказал Шамшул Худха. «Питер Тхармарадж», — сказал Питер Тхармарадж. Учитель коротко, серьезным видом кивал и ставил галочку против каждого имени в журнале. Я сидел как на иголках. «Аджитх Джиатсон», — сказал Аджитх Джиатсон за четыре парты от меня. «Сампатх Сароджа», — сказал Сампатх Сароджа за три. «Стэнли Кумар», — сказал Стэнли Кумар за две. «Сильвестр Навин», — сказал Сильвестр Навин прямо передо мной. И вот моя очередь. Пора сокрушить сатану. «Медина, я иду». Я выскочил из-за парты и устремился к доске. Учитель не успел и рта раскрыть, как я схватил кусок мела и начал писать, приговаривая. «Меня зовут Писин Молитор Патель, известный всем как...» Я дважды подчеркнул первые две буквы имени. «Пи Патель!» А ниже для наглядности дописал «Пи равно 3,14». Потом начертал большой круг и провел диаметр, как на уроке геометрии. В классе повисла тишина. Учитель смотрел на доску. Я стоял, затаив дыхание. Наконец учитель сказал: «Отлично, Пи. Садись. В другой раз, если захочешь отвечать, не забудь спросить разрешение». «Понятно, сэр». Он поставил галочку против моего имени и обратился к следующему мальчугану. «Мансур Ахамад», — сказал Мансур Ахамад. «Я спасен». «Гаутам Сильварадж», — сказал Гаутам Сильварадж. Я перевел дух. «Арун Ананджи», — сказал Арун Ананджи. Новые времена настали. Тот же самый фокус я проделывал перед каждым учителем. Повторение, мать учения, не только применительно к животным, но и к людям. Протиснувшись между двумя мальчишками с обычными именами, я стремился вперед и расписывал доску, порой жутким скрипом, знаками моего возрождения. После того, как я проделал этот фокус несколько раз подряд, мальчишки стали нараспев повторять за мной, и покуда я собирался с духом, чтобы взять верную ноту, крещендо достигало кульминационного пункта, и мое новое имя уже звучало торжественно и громко на радость любому хормейстру. С каждым разом я писал все быстрее, и некоторые мальчишки тут же шепотом подхватывали «тройка», «точка», «единица», «четверка». Ну, а в финале концерта я так мощно расчерчивал круг пополам, что крошки мелоградом отскакивали от доски. И когда теперь я тянул руку в день, казавшийся мне счастливым, учителя вызывали меня одним кратким звуком, и тот звучал в моих ушах дивной музыкой. Ее подхватила вся школа, даже те дьяволята из Сан-Джозефа, так что фокус с именем сработал на славу. Что ни говори, мы народ-созидатель. Через пару-тройку дней мальчишка по имени Омпракаш стал называть себя Омегой, а другой — Ипсилоном, потом пошли Гамма, Лямбда и Дельта, правда, продержались недолго. Так что в Пти-семинаре я был первым греком-долгожителем. Даже мой братец, капитан крикетной команды, Светоч наш неугасимый, и тот радовался от души. Через неделю он отозвал меня в сторонку. «Слыхал тебе новую кличку, Дали», — сказал он. Я словно воды в рот набрал. потому что знал, сейчас засмеет, как пить дать засмеет. Не думал, что желтый цвет твой любимый. — Желтый? — я оглянулся. — Хоть бы никто не услышал, только бы не его подпевал. — О чем ты, Рави? — пролепетал я. — Не дрейф, братишка. Все лучше, чем писун. Можно сказать, лимонный пирожок. На прощание он улыбнулся и бросил. — Чего раскраснелся-то? Повернулся и ушел. Так я обрел убежище в этой греческой букве, похожей на хибару с просевшей крышей, в этом заветном иррациональном числе, с помощью которого ученые пытаются познать Вселенную.